Глава 49. Пятница, 30 ноября. Обложенный подушками, Кьель Хольгерсон полулежал на больничной койке в шейном корсете. Боль сейчас была постоянной, голова кружилась и туго соображала от лекарств. Снаружи уже темнело. Последний ноябрьский дождь стучался в окно палаты. Завтра уже декабрь, а там и Рождество. Кьель проверил время. Часы посещений почти истекли, никто к нему не приходил. Почему он вообще на это надеялся, Кьель сам не понимал. Он взял iPad с тумбочки и откинул клапан. Открыв сайт новостей, Хольгерсон начал читать статьи всяких акул пера о логове серийного убийцы, которое они с Паларина обнаружили на Наамиш. Газеты расхвалили его, Хольгерсона, настоящим героем. Кьель ничего героического не ощущал. Не было в его паршивой жизни ни капли героизма, и никто бы не скучал по нему, если бы он так и сдох там, на снегу. Почему он выжил, почему получил новый шанс, было за пределами его понимания. Кьель закрыл iPad и прикрыл глаза, думая о папках со старыми делами, которые Лео откладывал в сторону как маловажные, нераскрываемые, никому не нужные. Никто не хочет тратить свое время попусту. Но ведь все равно можно чего-то добиться, как с Аннелизой Йенсен. Они с Паларино вернули девушку домой. Кьель взял себе на заметку еще раз пролистать дела уличных подростков-наркоманов. Может, он что-то упустил? Потому что если Лео заявил, что это малозначащие висяки, значит, там может содержаться нечто, требующее углубленного расследования. Следи за детективом Лео Ястребом. Кьель начал задремывать, и ему приснился теплый пляж, сверкающий океан и коктейли необыкновенных цветов — синие, оранжевые и фиолетовые, украшенные ломтиками тропических фруктов и маленькими бумажными зонтиками. «Хольгерсон, мне двойной», — пробормотал он, приподнимая два пальца. «Хольгерсон!» Кто-то легонько потряс его за руку. Он с трудом открыл глаза, нехотя выплывая из своих тропических каникул. «Ёлки-палки, блин!» — вырвалось у него. «Я чё-то думал, ты моя официантка. Где мои коктейли? Чё ты тут забыла, Паларина? Выглядишь ты как фигово!» Хольгерсон попытался подтянуться и сесть повыше, но замер от боли и тихо выдохнул, пережидая пульсацию в нервных окончаниях и стараясь не двигать головой. «На себя погляди!» «Красавец хренов!» Энджи Паларина положила на тумбочку пакет никотиновой жвачки. «Мэддокс нашел на твоем столе. С врачом посоветуйся, прежде чем смешивать никотин с лекарствами, которые тебе колют». Хольгерсон с опаской улыбнулся, ожидая боли, и прошептал. «А, маленькие удовольствия. Значит, у тебя все путем?» Она кивнула. Энджи действительно сидела мертвенно-бледная, с распухшим носом, синяками на лице и линией крошечных черных швов на лбу. Хольгерсон был не на шутку растроган увидеть ее живой и старался не выдать глубины своей симпатии к этой крутой и бескомпромиссной чувихе, которая умеет быть такой мягкой. Он действительно здорово к ней привязался. Он уже знал, что Паларина с Аннелизой кувыркались в машине по крутому берегу, а потом прыгнули в реку. Энджи тронула его за руку. «Ты как себя чувствуешь?» Хольгерсон хотел по привычке кивнуть, но вздрогнул от боли, прокалывавшей шею при малейшем движении. «Могло быть хуже». Какое-то время он сможет только хрипло шептать, врачи его уже предупредили. «Скоро на работу выйду». Паларина не удержалась от смеха. «Ага, прямо завтра. Поживем, увидим, что доктора говорят». «Сказали, до меня единственный описанный в литературе случай, когда со стрелой в шее выживали без особых последствий, это русский чувак, папаша двоих детей, который гулял в парке возле спортивного центра в Москве. Кто-то из стрелкового клуба промахнулся по мишени и прострелил мужику шею. Погулял, называется. Жизнь — офигительная хрень». Энджи пристально посмотрела на Хольгерсона. Лицо ее стало серьезным. «Да», — согласилась она, — «это точно. Но все равно лучше альтернативы. «Местами, да», — согласился Кьель, вовсе не так уж в этом убежденный. Она указала на стопку газет на тумбочке. «СМИ наперебой называют тебя героем. Ты резко вырос в глазах начальника полиции и нового мэра. Ты спас, по их выражению, дочь города, учитывая известность ее отца». «В айпаде видел». «Ведь это ты спасла Аннелизу, а не я». «Нет, мы действовали сообща и продемонстрировали замечательную командную работу». «Ага, как скажешь». «Слушай, прости, что я тебя там бросила. Я...» «Хорош, Паларина. Я бы тебя тоже там оставил. Ты поступила по инструкции, как учили. Ты хороший коп». «Я уже не коп». «Это не мешает тебе ловить всяких уродов. Есть еще порох в ягодицах». Энджи фыркнула. «Короче, я пришла пригласить тебя на свадьбу». Хольгерсон уставился на нее, чувствуя, как в груди распространяется радость. «Реально?» «Реально, реально», — улыбнулась Энджи. Улыбка была искренняя и очень ей шла. На одну минуту улыбка Паларина сделала мир чуточку лучше. И Киелю показалось, что он чего-то достоит, потому что он тоже способствовал появлению этой улыбки сложными тайнами и мудреными путями. Может, жизнь и в самом деле лучше альтернативы. Во всяком случае, сейчас.